Глава 22. Я опустилась на кровать и крепко обняла Мотьку, стараясь сдержать слезы. Он, почувствовав мое состояние, лизал мне руку и терся о ногу, словно пытаясь утешить. Прошло совсем немного времени, и моя голова заработала. По крайней мере, мне так кажется. По большому счету, что такого трагичного случилось? Но обманулась я в своих ожиданиях, ну и что? С кем не бывает. Все у меня будет хорошо. Переживу, забуду. И это поболит и перестанет. Хотя вот прямо сейчас очень болит. В конце концов, что ни делается, все к лучшему. Даже если это лучшее, пока не видно. Эх. Теперь нужно было выяснить главный вопрос. Была ли стоянка корабля в то время, пока я спала? Для этого нужно подняться на палубу и все разузнать. Конечно, если бы корабль причаливал к берегу, я бы, скорее всего, проснулась, но всякое может быть. Я еще немного посидела, раздумывая, что делать, потом решительно встала и подошла к двери. «Ты остаешься», — строго сказала я Моте, который уже собрался было спрыгнуть с кровати. «Так что жди меня здесь, я быстро вернусь». Лис обиженно заскулил, но спорить не стал и с видом мученика улегся обратно на подушку. Тихонько вышла из каюты и направилась к лестнице. Мимо каюты Дмитрия с Иваном проходила предельно осторожно, боясь с ними встретиться. Дверь была плотно прикрыта, изнутри не доносилось ни звука, время позднее, день был тяжелый, насыщенный на события, спят, наверное. На верхней палубе, как я и предполагала, кипела работа. Матросы сновали туда-сюда, выполняя команды капитана, который стоял у штурвала и не сводил глаз с реки. Было очевидно, что работа идет всегда, и днем, и ночью. Некоторые матросы, закончив свою смену, устало брели в сторону камбуза. Другие только-только приступали к работе. Капитан же, казалось, совсем не уставал, зорко осматривая реку и отдавая короткие отрывистые команды. Видимо, он размышлял о чем-то серьезном, потому что хмурился и поджимал губы. Интересно, что за заботы его тревожат? Когда я вышла из двери, ведущей на верхнюю палубу, капитан заметил меня не сразу, и я успела его рассмотреть. Но как только он меня обнаружил, сразу прервал разговор с помощником и стал настороженно наблюдать за моим приближением. «Все в порядке, госпожа?» — спросил капитан, внимательно и с беспокойством, вглядываясь в мое лицо. «Все нормально», — пожала я плечами, и так как мой ответ даже мне показался фальшивым, для убедительности еще и кивнула головой. «Да, все нормально. Только решила, что поймала удачу за хвост, так моя карета превратилась в тыкву. Как-то давно, еще в прошлой жизни, слышала такое высказывание: обиженная женщина, отвечающая на все твои вопросы фразой «все нормально», это самое опасное явление в мире. Сейчас поразилась, насколько народное творчество бывает точным. «Вы что-то хотели?» Все еще ожидал пояснения моего позднего визита мужчина. Остальные пассажиры уже давно спали. «Да, капитан, скажите, а мы уже останавливались в городе Кулиш? Или нам это еще только предстоит?» — спросила я как можно беззаботней. «Я хотела бы сойти на берег в этом городе». «Уже скоро пристанем, но позвольте узнать причину вашего решения», — нахмурился капитан и пристально на меня посмотрел. «Причину узнать, конечно, можно. Дело в том, что я очень плохо переношу путешествия по воде, но подумала, что в этот раз обойдется. К сожалению, моя непереносимость опять разыгралась не на шутку. Мне уже не терпится почувствовать под ногами землю. Боюсь, что ощущение качки будет преследовать меня еще несколько дней», — сказала я полуправду. «Вы уверены в своем решении? Может быть, просто стоит обратиться к нашему лекарю? Он отличный профессионал». «Уверена в этом», — не задумываясь, ответила, пристально посмотрев на мужчину. «Думаю, что дальнейшее путешествие просто не смогу перенести». «Позвольте задать еще один вопрос. Ваши спутники знают о вашем решении?» Продолжил он задавать вопросы, сощурив свои светлые глаза. «Полагаю, что моих спутников это не касается. С трудом сдержала гнев и твердо посмотрела капитану прямо в глаза. «Я взрослая, самостоятельная женщина, и только я принимаю решения и несу за них ответственность». «Да, госпожа, вы правы. Прошу прощения. Просто это очень небольшой городок и не самый безопасный. Мне бы очень не хотелось оставлять вас в этом богом забытом месте одну. Позвольте, я распоряжусь. И пока лекарь покупает необходимое нам лекарство для княжны, пара матросов проводит вас на хороший постоялый двор, в котором вы сможете переждать время до утра». «Капитан прав, госпожа. Многие проживающие в Кулише — неподходящее общество для красивой молодой госпожи». Присоединился к нашему разговору лекарь, имени которого я так и не узнала. «Соглашайтесь хотя бы на сопровождение. Вы очень любезны, и большое вам спасибо за беспокойство. С радостью приму ваше предложение». «Конечно, я согласилась. Ваша помощь и знание местности будут весьма кстати». «Мы вот-вот пристанем», — сказал капитан, указывая на показавшееся вдалеке строение. «Если вам нужно собраться, то сейчас самое время. Я зайду за вами, когда начнем швартоваться». «И еще», — хотел добавить, — «корабль будет стоять на пристани час-полтора. Если передумаете, то возвращайтесь». Я кивнула и отправилась в каюту. Чтобы уложить все мои малочисленные вещи в сумку, много времени не понадобилось. В последнюю очередь я сняла с шеи тонкую цепочку со слезой. Хотела сразу положить ее на стол на самое видное место, но что-то меня остановило. Кулон словно притягивал к себе, не желая расставаться со мной. Я не стала сопротивляться. Некоторое время просто стояла посреди комнаты, сжимая кулон в ладони, и наслаждалась теплом, исходившим от него. Потом еще раз провела пальцами по гладкой отполированной поверхности слезы и, наконец, решившись, положила его на стол. За время ожидания окончания путешествия несколько раз посмотрела, не забыла ли я чего. Побегала по каюте в раздумьях, правильно ли я поступаю, и даже абсолютно неожиданно умудрилась обидеть Мотю. Когда спросила его, уходит ли он вместе со мной или остается на корабле с Дмитрием и Иваном, он обиженно на меня посмотрел, фыркнул, отвернулся к стенке и на всякий случай накрыл голову хвостом и вообще перестал общаться. Я, конечно, догадывалась, что он выберет меня, но спросить-то нужно было. В попытках помириться с Мотей и прошло последнее время ожидания. Когда капитан аккуратно заглянул в мою каюту, мир с Лисом я уже восстановила. «Пора?» «Да, госпожа. Корабль бросил якорь. Мы уже швартуемся. Вы не передумали сходить на берег?» Сделал он еще одну попытку изменить мое решение, но я решительно поднялась, подхватила сумку и направилась на выход. Мотя отправился следом. Капитану осталось только последовать за нами. На палубе уже стоял лекарь и три матроса, которые сойдут на берег. Один будет сопровождать и помогать лекарю, а двое отправятся со мной. Взглядом я нашла капитана, который отошел от нас, и теперь стоял у самого борта, наблюдая за работой матросов. Он, словно почувствовав мой взгляд, повернул голову и посмотрел на меня. Я кивнула ему, одновременно прощаясь и благодаря за все. И начала спускаться по трапу. Со стороны, наверное, казалось, что я абсолютно спокойна и беспечна, по крайней мере, я очень старалась, чтобы моя улыбка выглядела естественно. Никто не должен понять, какую бесконечную пустоту и тоску я сейчас испытываю.